Вот лодка вступила в широкий пролив, образовавшийся среди двух длинных островов. Свежей лесной прохладой и ароматом пахнуло на путешественников. Длинные тени рощицы, покрывавшие весь остров, закрывали собою пролив. Мазепа сбросил шапку и глубоко вздохнул в себя чудный лесной воздух. «Виноградный и соловьиный», — возгласил седой лоцман, указывая на острова. «Здесь мы всегда спыняемся кашу варить». «Ну, да теперь нечего, скоро уж и сичь». Название острова было действительно справедливо. Над островами и над проливом кружились массы птиц. Соловьиные трели оглашали весь воздух. Кругом было так вольно, так дивно, прекрасно. И эта красота, эта необъятная ширина, развертывающаяся перед ним картины, наполняла сердце Мазепы чувством необычайной любви и близости ко всему окружающему его. Он чувствовал, что его сердце связывает с этой землей такие крепкие корни, которые не разорвать никогда, никому и ничему. Он чувствовал, что этот синий батька Днепр и эта вольная степь, и это родное ласковое небо, опрокинувшееся над ним таким безмерным куполом, дороги ему. Дороги, как что-то живое, одушевленное, как нежная рука, как улыбка, как голос матери. Что если оторвать его от них, он зачахнет, завянет, как срубленное молодое деревцо. Между тем лодка минула остров и снова выплыла на широкую гладь реки. «Эх», — произнес с глубоким вздохом седой лоцман, словно в ответ на мысли Мазепы, «нет ведь на свете другой Украины, как нет и другого Днепра». Он замолчал. Молчал и Мазепа. Радостное, рвущееся чувство теснило его грудь. В сердце закипали молодые, счастливые слезы. И жизнь казалась прекрасной. И столько надежд виделось впереди. А лодка, между тем, все плыла да плыла по этой величественной дороге, не встречая никого на своем пути. Но вот Днепр разлился еще шире и, описав крутой поворот, повернул прямо на юг. Течение заметно усилилось. Подгоняемый дружными ударами весел, байдак понесся еще быстрее. Вдали засерели какие-то каменные громады. «А это что такое?» обратился с вопросом к лоцману Мазепа. «Это Кичкас», — ответил тот. «Видишь, как бурлит и стонет вода? Это Днепр сразу сужается. Вот увидишь, там подле Кичкаса он такой узкий станет, что татары и коней переправляют через него вплавь». Действительно, течение усилилось. Вода кругом бурлила и мчалась вперед. Байдак также мчался стрелой. Еще один поворот реки, и вода с шумом ворвалась в узкое ложе, стесненное с двух сторон отвесными каменистыми стенами. Мазепа едва пришел в себя от такой быстрой перемены. Несмотря на то, что солнце еще стояло над горизонтом, в ущелье было мрачно и темно. Направо и налево тянулись сплошь серые гранитные стены. Это были не скалы, не горы, а сплошные громады седого гранита, пробитые рекой. Они подымались из воды совершенно отвесно. Казалось, нигде нельзя было бы причалить к ним лодку и вскарабкаться на них. Стесненная в этом каменном коридоре река —